Глава 74. Тарп ввалился в комнату и рухнул на складной стул. «Проклятие! Какой приятный холодок! Снаружи жарко. Я работаю над тем, чтобы угодить в жаркие объятия. Мне нужно сбросить примерно 25 фунтов. Черт! Посмотри-ка, снова хвост пистолетом и все такое. Доц!» «Как только мы избавим его от яда, он быстро поправится», — сказал я. «На следующей неделе он уже сможет добраться до входной двери, сделав всего одну передышку. Тогда тебе лучше присмотреть за своей маленькой девчушкой. Он заставит ее хихикать и визжать, как поросенок, в каком-нибудь темном уголке». Когда-то, давным-давно, Морли бы присоединился к этой словесной игре. Теперь он только сердито нахмурился и сказал: «Я мужчина, верный одной женщине, плоскомордой». «Синдж, душечка», — обратился Тарп к Пуллер, — «я стоптал ноги по самые лодыжки. Ты не хочешь выглянуть наружу и посмотреть, насколько там большая стая летающих свиней? Захвати с собой одну из этих зонтичных хреновин, которые делает объединенное, на случай, если они гадят на лету». Он захихикал над собственным остроумием. Я тоже засмеялся. Морли хотел последовать моему примеру, но смог только хмуро ухмыльнуться. «Попался!» — сказал плоскомордый. «У тебя проблемы со здоровьем. Вот почему ты приплел женщину». «Может, это и правда проблема со здоровьем?» Судя по виду Морли, ему было физически плохо. «Ты в порядке?» — спросил я. «Тебе что-нибудь нужно?» «Я слишком переусердствовал. Начинаю это ощущать». «Синдж, я не уверен, что он готов обойтись без своих ангелов. Сегодня я не видел его сиделок». «Я позабочусь о том, чтобы вечером они пришли», — ответила Синдж. «Ай! Умница! Почему бы нам не спросить мистера Тарпа, что он тут делает?» — предложила Синдж. «Это может оказаться интересным». «Мистер Тарп!» — ответил плоскомордый. «Надеялся, что кто-нибудь принесет ему кружку, чтобы он мог расслабиться, пока рассказывает свою историю». «Тебе нужен музыкальный аккомпанемент?» — спросил я. «А то я не так давно видел где-то мандолину, когда мы сыпали соль вдоль окон. Правда, у нее не хватало пары струн». Синдж заворчала. «Может, мы уже достаточно поваляли дурака?» «Есть проблема, плоскомордый. Пивной бочонок пуст. Дин как раз ушел искать Джерри». «Я могу и подождать!» Синдж заворчала громче. «Гаррет!» — обратился ко мне Тарп. «Что стряслось с той милой маленькой крысодевочкой, которую ты привел домой несколько лет назад?» «Она провела эти годы среди грубых человеческих мужчин», — ответила Синдж. «Пожалуйста, объясни, почему ты здесь? Банальности опусти». Тем самым она ранила чувство Тарпа, что не так-то легко было сделать. Он понял, что его назвали попрошайкой. Он и бывал им довольно часто, но не относился к тем несносным надоедалам, которых хочется садануть по башке лопатой. Обычно ты настроен помочь ему нежно, потому что плоскомордый хороший парень, у которого переизбыток мелких неудач. «Хватит дурачиться», — сказал я. «Ты грозился рассказать нам интересную историю. Итак, о чем она?» Я взглянул на Синдж. Я понятия не имел, что просили сделать Тарпа. Синдж пожала плечами. Она тоже понятия не имела, и плоскомордый не говорил. Он казался сконфуженным. «Он на самом деле спит?» — спросил Тарп. «Покойник, в смысле?» «На самом деле. Он бы храпел, как Плеймет, если бы находился среди дышащих существ». «Проклятие! А я думал, он пороется в мозгах и вытащит, что ему нужно, прежде чем оно ускользнет». Начиная закипать, я огрызнулся. «Давай просто сделаем это старомодным способом. Я все ему передам, когда он проснется». «А, да! Это ведь сработает?» «Так вот что. Он хотел, чтобы я порыскал по магазинам одежды в театральном районе». В Танфере не было театрального района как такового. Одни театры были рассыпаны в центре, другие — в нижней части города. Несколько увеселительных мест находилось по соседству отсюда. Театр «Мир» отделяло от его ближайшего конкурента 4 длинных квартала. Специализированные магазины, портные, шьющие костюмы, плотники, создающие декорации, теснились на небольшом участке рядом с географическим центром знаменитого театра. Именно это место и имел в виду Плоскомордый. «Магазины одежды?» — задумчиво проговорил я. «Да! Его милость подходит к делам под неожиданным углом. Вместо того, чтобы выслеживать девицу в обтягивающей черной коже и щегольском парике, выясняет, кто отвечает за ее прикид и кто подгоняет уродские серые костюмчики и дурацкие шлемы для зомби-плохишей». «Умно», — признал я, думая, что не помешает ввести неологизм для портновской работы, вернувшей к жизни приятелей, болтающихся внутри серой шерсти и деревянных шлемов. «Определенно», — сказал Морли. «Подойти к делу под таким углом не пришло бы мне в голову». «Ты что-то нарыл, Плоскомордый? Иначе бы не ухмылялся от уха до уха». «Должен признаться, я так и не нашел, кто делал шмотки для зомби. Может, народ, изваявший зомби, заставил их самих обшивать себя. Но я нашел парня, сварганившего наряд для горячей ведьмы». «Расскажи». «Отчасти поэтому я чувствую себя таким умным. Тот парень не театральный костюмер. Он делает на заказ штуки для торговли фетишами». «Да ну! Я начинаю думать, что мы тебя недооценивали, Плоскомордый». «Есть у людей такая привычка». «И верно. Хотя недооценка обычно касалась того, сколько побоев он может вынести и выжить при этом. Как ты додумался до парня с фетишами?» «Я проходил мимо его мастерской. Когда-то у меня была подружка, ей нравилось наряжаться в маскарадные костюмы. Я знал, где она их добывает, поэтому вошел и слегка поднажал, притворившись, что работаю на шустера. Портной аж весь побелел и затрясся, и рассказал мне о заказе на партию черных кожаных прикидов, которые должны быть под стать 6 разным парикам. Это изготовитель париков подкинул ему заказец. И он имеет дело с женщиной, когда та приходит за нарядами». «Хорошо. Интересная история. И кто она такая?» «Не знаю», — пожал плечами Плоскомордый. «Она никогда ему не говорила. Но гарантирую, она въелась тому портному в печенки. У него аж искры летели из глаз. Так он раскатал губу. У него руки тряслись, когда он показывал мне, какие у нее формы. А он такой женоподобный, какого только можно выискать в тех местах». «Великолепно», — сказал я. «Просто великолепно. А изготовитель париков?» «Я узнал его имя. Он должен быть следующей мишенью». «Мы словно вступаем в должность покойника, Гаррет, и находимся в центре паутины, в то время как креатура выполняет физическую работу», — заметил Морли. Плоскомордый нахмурился. Его не привело в восторг замечание насчет креатуры. «Мистер Тарп, вы припоминаете имя того портного?» — спросила Синдж. «И изготовителя париков?» Тарп понял. Синдж не допрашивала его, она хотела доверить информацию бумаге, чтобы факты не потерялись. «Я просто имел в виду, что мы рассиживаемся тут, как покойник», — сказал Морли. «Знаю. И, возможно, он тоже расстраивается из-за того, что не может выйти и сам разнюхать все, что ему надо». «Ты расстраиваешься из-за того, что полеживаешь и ничего не делаешь?» «Если ты поступаешь так потому, что у тебя нет выбора, это другое дело».